Вы звездки с глиной человек? Стена. Любовников жестокая преграда. Сквозь щель ее шептаться, вот она. Бедняжечкам и то уже отрада. Вот этот малый лунный свет. При нем терновый куст, фонарик и собака. Чита влюбленных виделась тайком в лучах луны, сияющей средь мрака. Зверь, львом рекомый, что наводит страх, завидел Физбу, что спешила к другу. Он напугал ее, и вот с испугу красавица бежала в попыхах. Свой плащ при этом уронив, к несчастью, лев вмиг его порвал кровавой пастью, тут появился стройный высок Пирам, узрел в крови он плащ девицы и сразу острый в грудь вонзил клинок. Тем временем под сенью шелковицы, узрев, что мертвый друг ее лежал, вонзила Физба в грудь свою кинжал. Подробно вам доскажут остальное: луна, стена, лев и влюбленных двое. Пролог, Пирам, Физба, лев и лунный свет уходят. Тезей. Интересно, заговорит ли и лев? Деметрий. В этом ничего не будет удивительного. Отчего бы и не поговорить льву, когда столько ослов разговаривают. Стена. Все интермедии решено так было, что стену я представлю медник рыла. Стена такая я, что есть во мне дыра иль щель, иль трещина в стене. Влюбленные не раз сквозь эту щелку все про любовь шептались втихомолку. И звездка с глиной, с камешком должна вам показать, что я и есть стена. А вот и щель, направо и налево. Шептаться будут здесь Пирам и Дева. Тезей. Можно ли требовать, чтобы известь и глина говорили лучше? Деметрий. Государь, это положительно самая остроумная стена, какую мне приходилось слышать. Входит Пирам. Тезей. Тише. Пирам подходит к стене. Пирам. О, ночь и тьма. Ночь, что как мрак черна. Ночь, что везде, где дня уж больше нет. О, ночь, увы, увы, увы. Боюсь, забыла Физба свой обет. А ты, стена, любезная стена, отцов врагов делящее владенье, пусть станет мне хоть щель в тебе видна для моего предмета лицезренья. Стена растопыривает пальцы. Пошли тебе, Юпитер, благодать, но, ах, увы, что вижу я сквозь стену. Стена злодейка, девы не видать, будь проклята стена, ты за измену. Тезей. По-моему, стена тоже должна напугаться, раз она обладает всеми чувствами. Пирам. Никак это невозможно, ваша светлость. За измену — это реплика для Физбы. Она теперь должна войти, а мне надо ее заметить сквозь стену. Вы увидите, что все будет точка в точку, как я сказал. А вот и она идет. Физба. Не ты ль, стена, внимала вопль печали, что от меня отторжен мой Пирам? Вишневые уста мои лобзали твою и звездку с глиной пополам. Пирам. Я вижу голос, дай взгляну я в щелку. Услышу ль Физбы я прекрасный лик? О, Физба! Физба. Ты ли к щелке там приник? Я думаю... Пирам. Что думаешь без толку? Я как лимандр не ведаю измены. Физба. И я пока жива, верней Елены. Пирам. Шафал про Крусу так не обожал. Физба. И я верна не меньше, чем Шафал. Пирам. Целуй сквозь щель, уста твои так сладки. Физба. Целую не уста, дыру в стене. Пирам. К гробнице Ниньевой придешь ко мне? Физба. Хоть умереть приду и без оглядки. Пирам и Физба уходят. Стена. Тут роль свою закончила стена, и может хоть совсем уйти она. уходит. Тезей. Вот и нет больше преграды между соседями. Деметрий. Это неизбежно, государь, если стены имеют уши и подслушивают без разрешения. Ипполита. Я никогда ничего глупее не слыхала. Тезей. Лучшие пьесы такого рода, и то только тени, а худшие не будут слишком плохи, если воображение поможет им. Ипполита. Но это должно сделать наше воображение, а не их.